обеспечивает защиту всего тела, включая конечности и череп. Стоимость установки отсутствует, предоставлен в качестве награды. Имплант активной защиты 1, для работы требуется питание. Дополнительный, требуется наличие, как минимум, базового импланта пассивной защиты. По мере необходимости активирует щит, защищая носителя от поражения. Стоимость установки отсутствует, предоставлен в качестве награды. Имплант активной защиты 2, для работы требуется питание. Дополнительный, требуется наличие, как минимум, базового импланта пассивной защиты. По мере необходимости активирует щит, защищая носителя от поражения. Стоимость установки отсутствует, предоставлен в качестве награды. Имплант активной защиты 3, для работы требуется питание. Дополнительный, требуется наличие, как минимум, базового импланта пассивной защиты. По мере необходимости активирует щит, защищая носителя от поражения. Стоимость установки отсутствует, предоставлен в качестве награды. Дважды прохожусь глазами по списку, думая, что упустил нечто важное. Но нет, вся разница только в нумерации. Раздражает, что нет комментариев по поводу эффективности имплантов активной защиты. Так можно было бы определить, насколько они могут быть эффективны. С другой стороны, на каждом из нас экзоскелеты. Сложно предположить, как будет работать имплант активной защиты, если броня экзо получит повреждения. Если аугментация активируется при таком раскладе, то боюсь, подобный поворот сработает скорее в противоположную сторону, от еще большего повреждения боевой техники до ее полного отказа или детонации. Так что из этого раздела имеет смысл обращать внимание только на пассивную защиту, которая в любом случае усилит каждого бойца. Хмыкнув, проматываю шаблонное описание имплантов и добираюсь до следующей категории. Вспомогательные модификации тела. Имплант активного зрения 1. Базовый, есть связи с другими модификациями. Обеспечивает захват и сопровождение целей. В связке с имплантами мышц, повышает точность огня. Стоимость установки отсутствует, предоставлен в качестве награды. Имплант пассивной регенерации 1. Базовый, есть связи с другими модификациями. Обеспечивает повышенный уровень регенерации биологических тканей тела в случае ранения. Модификатор 400. Стоимость установки отсутствует, предоставлен в качестве награды. Имплант активного зрения 2. Дополнительный. Требуется наличие импланта активного зрения 1. Обеспечивает захват и сопровождение целей. Обеспечивает подсветку источников тепла за препятствиями, которые относятся к перечню 1. Позволяет осуществлять дальнее наблюдение за целью. Стоимость установки отсутствует, предоставлен в качестве награды. Имплант активного зрения 3. Дополнительный. Требуется наличие импланта активного зрения 2. Обеспечивает захват и сопровождение целей. Обеспечивает подсветку источников тепла за препятствиями, которые относятся к перечню 2. Позволяет осуществлять дальнее наблюдение за целью. Позволяет одновременно сопровождать до 20 целей, автоматически наводя на них вооружение, при наличии соответствующего импланта мышц. Стоимость установки отсутствует, предоставлен в качестве награды. Имплант активной регенерации 1, для работы требуются расходники. Дополнительный, требуется наличие импланта пассивной регенерации 1, обеспечивает крайне высокий уровень регенерации биологических тканей тела в случае ранения. Модификатор от 700 до 1500 зависит от типа расходников. Имплант пассивной регенерации 2, дополнительный. Требуется наличие импланта пассивной регенерации 1. Обеспечивает повышенный уровень регенерации биологических тканей тела в случае ранения. Модификатор 750. Стоимость установки отсутствует, предоставлен в качестве награды. Имплант активной регенерации 2. Для работы требуются расходники. Дополнительный. Требуется наличие импланта пассивной регенерации 2 и импланта активной регенерации 1. Обеспечивает крайне высокий уровень регенерации биологических тканей тела в случае ранения. Модификатор от 1200 до 3000 зависит от типа расходников. Имплант пассивной регенерации 3. Дополнительный. Требуется наличие импланта пассивной регенерации 2. Обеспечивает повышенный уровень регенерации биологических тканей тела в случае ранения. Позволяет лечить тяжелые ранения, включая переломы костей и повреждения внутренних органов. Модификатор 1100. Стоимость установки отсутствует, предоставлен в качестве награды. Усиливающие импланты тела. Мышечный имплант конечностей 2. Для работы требуется питание. Дополнительный. требуется наличие мышечного импланта конечности 1, позволяет на определенный промежуток времени многократно нарастить свои возможности. Модификатор 550. Стоимость установки отсутствует, предоставлен в качестве награды. Имплант костей скелета 1. Базовый, есть связи с другими модификациями. Увеличивает прочность костей скелета, снижая риск перелома или поражения от ранения. Модификатор 250. Стоимость установки отсутствует, предоставлен в качестве награды. Мышечный имплант конечности 3. Для работы требуется питание. Дополнительный. Требуется наличие мышечного импланта конечности 2. Позволяет на определенный промежуток времени многократно нарастить свои возможности. Модификатор 1250. Стоимость установки отсутствует, предоставлен в качестве награды. Мышечный имплант конечности 4. Для работы требуется питание. Дополнительный. Требуется наличие мышечного импланта конечности 3. Позволяет на определенный промежуток времени многократно нарастить свои возможности. Модификатор 1600. Стоимость установки отсутствует, предоставлен в качестве награды. Имплант костей скелета 2. Дополнительный. Требуется наличие импланта костей скелета 1. Увеличивает прочность костей скелета, снижая риск перелома или поражения от ранения. Модификатор 450. Стоимость установки отсутствует, предоставлен в качестве награды. Имплант костей скелета 3. Дополнительный. Требуется наличие импланта костей скелета 2. Увеличивает прочность костей скелета, снижая риск перелома или поражения от ранения. Модификатор 800. Стоимость установки отсутствует, предоставлен в качестве награды. Имплант кровеносной системы 1. Базовый, есть связи с другими модификациями. Изменяет структуру кровеносных сосудов и сердца человека, обеспечивая повышенную устойчивость к повреждениям. Обеспечивает возможность проведения через сосуды соединений, которые не могут контактировать с биологическими тканями. Стоимость установки отсутствует, предоставлен в качестве награды. Имплант тканей внутренних органов 1, за исключением мозга. Дополнительный. Требуется наличие импланта кровеносной системы 1. Важно! Не включает в себя мышечную и соединительную ткани. Изменяет структуру внутренних органов человека, обеспечивая повышенную устойчивость к повреждениям. Стоимость установки отсутствует, предоставлен в качестве награды. Имплант центральной нервной системы 1. Базовый, есть связи с другими модификациями. Ускоряет работу узлов нервной системы человека. Позволяет расширить используемый объем мозга. Влияет на скорость обработки информации. Стоимость установки отсутствует, предоставлен в качестве награды. Имплант кровеносной системы 2. Дополнительный. Требуется наличие импланта кровеносной системы 1. Обеспечивает более высокую устойчивость к повреждениям. Позволяет осуществить модификацию крови, совместим с имплантами внутренних органов и боевыми модификациями. Стоимость установки отсутствует, предоставлен в качестве награды. Имплант тканей внутренних органов 2, за исключением мозга. Дополнительный. Требуется наличие импланта кровеносной системы 1, импланта тканей внутренних органов 1. Важно! Не включает в себя мышечную и соединительную ткани. Изменяет логику работы внутренних органов человека. Стоимость установки отсутствует, предоставлен в качестве награды. Имплант крови 1. Дополнительный. Требуется наличие импланта кровеносной системы 2, импланта тканей внутренних органов 2, изменяет состав крови, обеспечивает более высокую свертываемость, ускоренное деление клеток, концентрацию резервного кислорода, позволяет обезвредить ядовитые вещества, повышает устойчивость сопротивления радиации химическому оружию. Стоимость установки отсутствует, предоставлен в качестве награды. Имплант желудочно-кишечного тракта 1. Дополнительный. Требуется наличие импланта кровеносной системы 2, импланта тканей внутренних органов 2, импланта крови 1. Позволяет употреблять в пищу любые органические соединения, производя их расщепление на необходимые организму элементы. В случае ранения, обеспечивает повышенный уровень регенерации внутренних органов. Стоимость установки отсутствует, предоставлен в качестве награды. Имплант центральной нервной системы 2. Дополнительный. Требуется наличие импланта центральной нервной системы 1. Ускоряет работу узлов нервной системы человека. Позволяет расширить используемый объем мозга. Влияет на скорость обработки информации. Дает возможность установки нейроразъема для проводного подключения к сети. Стоимость установки отсутствует, предоставлен в качестве награды. Имплант центральной нервной системы 3. Дополнительный. Требуется наличие импланта центральной нервной системы 2. Ускоряет мыслительные процессы и скорость реакции. Позволяет оперировать большими массивами данных. Стоимость установки отсутствует, предоставлен в качестве награды. Имплант нейроблока 1. Дополнительный. Требуется наличие импланта центральной нервной системы 3. Позволяет осуществлять анализ больших массивов данных при поиске в сети. Дает возможность осуществлять взлом защитных программ. Осуществляет визуализацию вашего сознания в процессе подключения к сети. Имплант нейроразъема 1. Дополнительный. Требуется наличие импланта центральной нервной системы 2. Дает возможность устанавливать проводное подключение к сети. Стоимость установки отсутствует, предоставлен в качестве награды. Боевые импланты тела. Имплант встроенных клинков. Дополнительный. Требуется наличие мышечного импланта 1. Каждая рука получает по выдвигаемому эфирному клинку, длиной 40 см. Стоимость установки отсутствует, предоставлен в качестве награды. Имплант ударной звуковой волны. Дополнительный. Требуется наличие мышечного импланта 1. Формирует ударную звуковую волну, действующую на расстоянии до 30 метров. Уровень воздействия на людей без специальных защитных имплантов – смертельный. Стоимость установки отсутствует, предоставлен в качестве награды. Имплант встроенной энергетической установки 1. Дополнительный. Требуется наличие мышечного импланта 3, импланта костей скелета 2. Доступно использование батарей с любыми источниками питания. Позволяет вести огонь по любым целям в пределах досягаемости. Стоимость установки отсутствует, предоставлен в качестве награды. Имплант ядовитого газа 1. Дополнительный. Требуется наличие мышечного импланта 2, импланта костей скелета 1, импланта тканей внутренних органов 2. Позволяет наносить массовые удары по целям при помощи расходников с химическим наполнителем. Стоимость установки отсутствует, предоставлен в качестве награды. Имплант расщепления и переработки органики 1. Дополнительный. Требуется наличие импланта тканей внутренних органов 2, мышечного импланта 1. Позволяет превратить любую часть вашего тела в оружие, пожирающее органическую часть организма противника. Вся уничтоженная органика будет расщеплена и переработана для нужд тела, либо извергнута в окружающее пространство. Стоимость установки отсутствует, предоставлен в качестве награды. На этом список заканчивается. Остальные тоже погружены в изучение вариантов, так что я прохожусь по перечню опций еще раз. Несмотря на количество, далеко не самый большой выбор. Особенно смущает скромное число боевых аугментаций. Возможно, после установки определенного количества имплантов, меняющих тело, появится что-то еще интересное. Но тут стоит учесть один момент: официальной задачи на уничтожение эйсов у нас нет. Наград за это никто не отсыпет. А потом мы рванем наверх, откуда, как я понимаю, уже не вернемся. С высокой долей вероятности управляющий предполагает, что там можно отыскать выход на следующий ярус. Плюс, скорее всего, найти способ остановить радиоактивное заражение сектора. Сомневаюсь, что контроллер дал бы нам ориентир исключительно по доброте душевной, без всякой выгоды для себя. В любом случае, это значит, что поставить себе какие-то новые импланты мы не сможем. То есть стоит отталкиваться от того, что перед глазами прямо сейчас. Такая постановка вопроса сильно осложняет задачу. 5 аугментаций – это вроде бы немало. Достаточно, чтобы выстроить цепочку, которая покажется максимально эффективной. Проблема в том, что в моей голове крутится сразу несколько вариантов. Сложно сказать, какой из них окажется наиболее подходящим. Во-первых, броня. Мы можем нарастить ее до 10 категории. В случае Хачаюны – до 9. Весьма неплохо, если учесть, что имплант не требует питания и останется с нами навсегда, даже если потеряем экзы. Единственное но, выполнить ремонт в случае повреждения будет весьма проблематично, но с этим будем разбираться по ходу дела. Во-вторых, мышечные импланты конечностей вкупе с боевыми. Тут смущает момент с питанием. Исчерпается заряд батареи, и аугментации станут полностью бесполезны. Далеко не факт, что на следующем ярусе мы сможем раздобыть нужные расходники. В-третьих, кровеносные сосуды, модификации мышцы и аугментация крови. Устойчивость к радиации, химическому оружию и отравляющим веществам звучит неплохо. Четвертый вариант – это само собой регенерация. Если добраться до третьего импланта, который не требует расходников, то организм будет восстанавливаться в 11 раз быстрее. В процессе боя это скорее всего не поможет, но вот при получении ранения, еще как. Разница между условными 11 сутками на залечивание раны и одним днем, очевидна. А фраза про тяжелые ранения намекает, что можно восстановиться и после критического повреждения тела. Ключевой момент, чтобы оно не оказалось смертельным. Выбирать сложно. Тем более, что сейчас у нас есть экзоскелеты, которые сами по себе обеспечивают высокий уровень защиты. С одной стороны, это дает возможность сразу же отбросить мой первый вариант. Но тут тоже спорно, если на следующих ярусах не будет возможности достать запасные батареи, то рано или поздно, экзы превратятся в бесполезные куски металла. В таком случае, наличие импланта в броне может оказаться решающим фактором. Думаю, обсуждаю с остальными, пытаюсь набросать оптимальные комбинации. В конце концов, определяюсь. Я поставлю себе два импланта брони, подняв категорию модификаций до 7, плюс установлю импланты регенерации, вплоть до 3, включительно. Хар решает пойти другим путем, он установит импланты кровеносной системы и внутренних органов, плюс модификацию мышц под первым номером. Все ради того, чтобы добраться до модификаций с расщеплением и переработки органики. Как по мне, боевые возможности подобного импланта должны быть впечатляющими. Сам я тоже его рассматривал. Отказался из-за длинной предварительной цепочки, как ни крути, ставить 4 модификации, ради того, чтобы добраться до 5, не самый лучший вариант. Уна делает внезапный выбор, 3 импланта центральной нервной системы, нейроблок и нейроразъем. Хочет попытаться счастье с системными терминалами. Девушка отталкивается от того, что под сетью подразумевается любое информационное пространство. На мой взгляд, это далеко не так, но попытка прояснить вопрос у контроллера наталкивается на его внезапное нежелание давать четкое определение. Впрочем, сама напечатанная находит подтверждение своей теории буквально за несколько минут. Тщательный осмотр ближайшего терминала позволяет обнаружить на нем разъемы, которые напоминают те, что имеются на фото в описании аугментации. Хэтч выбирает максимальный уровень брони, теперь бывший мафиози будет щеголять с 9 категорией. А вот Эйра повторяет мой ход, 2 защитных импланта, к которым добавляется 3 регенерации. Вот для кого не находится ни одного варианта, так это Уран. В самой клинике помещение для ремонта роботов банально отсутствует. В ответ на запрос, контроллер заявляет, что робот уже располагает максимально возможным уровнем защиты. И максимум, что можно сделать, ускорить его реакцию и дать возможность обрабатывать более серьезные массивы данных. Но такой фокус сейчас тоже провернуть не выйдет. В ходе боев требуемые инженерные модули повреждены. Ремонт займет до 5 суток, время которого у нас нет. Как и особого выбора, Урану придется остаться при своем. Выбравшись из экзов, отправляемся к палатам клиники. Мощность излучения пока еще позволяет перемещаться внутри здания без защиты. Если верить прогнозу Сири, то такая ситуация должна сохранить до момента завершения процедур. Перед тем, как отправиться на операцию, прошу выполнить курс питательных инъекций и сделать все возможное, чтобы взбодрить организм. Получаю ответ о том, что нас максимально простимулируют в целях снятия симптоматики переутомления. Звучит не слишком оптимистично, но это все, что может предложить местный биокомпьютер. А через несколько минут я уже укладываюсь на ложе и получаю свой вырубающий укол, после которого сознание моментально проваливается в темноту. Придя в себя, спрыгиваю на пол, наклонившись за одеждой, натягиваю на себя белье и хмыкнув, замираю на месте. Что за дрянь мне вкололи? Тело чувствует себя так, как будто я проспал пару суток, все цвета потеплели, усталость, как будто смыла, без малейшего следа и видимых сейчас последствий. Качнув головой, продолжаю одеваться, могу поспорить, потом это выльется в мощнейший откат. Зато прямо здесь и сейчас мы сможем выполнить все необходимые задачи, вернее, попытаться это сделать. В легкий штурм башни эйсов, даже с учетом новых экзов, мне верится с трудом. Когда открываю дверь, перед глазами вспыхивает оповещение. Уровень излучения достиг 7000 микрозивертов в час и продолжает расти. Время работоспособности ваших экзоскелетов при такой мощности излучения составит около 29 часов. Рекомендую немедленно приступить к операции. Интересный подход. Почему он не воспользовался динамиками? Решил, что не стоит выносить информацию на всеобщее обсуждение. Опасается недовольства остальных бойцов, нам вкатили что-то совсем жесткое, Бротнада, не помешало бы сразу запастись чем-то нейтрализующим для отката. Поворачиваю голову к Хару, который уже влез в Экс, киваю, но озвучить свой вопрос не успеваю, начинают работать динамики клиники. К сожалению, нейтрализующего или смягчающего откат средства не существует. Вколотая вам комбинация препаратов позволит продержаться около 8 часов, после чего организму потребуется долговременный отдых. Энда, 29 часов продержатся экзы, и 8, наши тела. Если затянем, то рискуем вырубиться в процессе, в итоге сдохнув от радиации. Единственный, кто сможет сохранить подвижность, Уран, но робот всех не утащит. К тому же наверху, скорее всего, обнаружатся противники. Фраза о биологической системе защиты совсем не настраивает на легкую прогулку. Подойдя к лифту, который успел прибыть, пока мы обсуждали импланты, оглядываюсь. Харриуна уже здесь. Эйрос Хачим пока еще не в процедурах. Забравшись внутрь, опускаю забрало и сразу активирую систему связи. Ждем возвращения остальных и начинаем. Чем быстрее разделаемся с эйсами, тем больше времени останется на то, чтобы отыскать отсюда выход. Сразу же звучит голос енота. Может просто оставить их, Уэсама. Да, они убили наших, но радиация тут и так всех выкосит. А если нет, то их переварит контроллеры. Машинально хмурюсь. Мы должны их достать, Хар. Я обещал убить каждого из эйсов. Чуть помолчав, добавляю. Если бы тот ублюдок прикончил тебя, мы бы тоже отправились по их души. В последней фразе я на самом деле немного лукавлю. Никто и никогда не знает, как бы он повел себя в какой-то ситуации, пока она не наступит. Ахар жив, в отличие от Снары и инженера. Ожидаю, что он озвучит нечто подобное, но вместо этого слышу утвердительное угу. На этом вся наша дискуссия заканчивается. Спустя четверть часа из своих палат возвращаются остальные. Дождавшись, пока они заберутся в экзы, отдаю команду. Еще раз проходимся по плану и выдвигаемся. Времени не так много. Глава 16. Еще раз прогоняем план действий. Он на самом деле достаточно простой. Эйрос Харам осуществляют огневую поддержку, пробивая защитный периметр. Хэч, Уна и Уран их прикрывают. А я иду в атаку. Основные сомнения соратников связаны как раз с последней частью схемы. Опасаются, что в одиночку я не вытяну. Несмотря на 14-ю категорию брони, которая по идее должна прикрыть от всего существующего в секторе оружия. Ключевой аргумент, при высокой концентрации огня, даже лифт не выдержит и может дать слабину, с чем я в целом согласен, но тащить внутрь кого-то еще, значит подставить его под удар. Если мой экс еще способен выдержать шквальный огонь противника, то вот все остальные этим похвастаться не могут. К тому же, огневую поддержку в любом случае придется оставить снаружи. То есть со мной могут отправиться либо Уна с Хачем, у которых КДЗ с 9-й категорией бронирования, либо Уран, располагающий приблизительно схожей защитой. Как по мне, провальный вариант. Плюс, к техническим факторам добавляется и моральный. Никто из бойцов не горит жаждой мести, если судить по общему настроению, то при наличии альтернативы, они бы высказались за то, чтобы немедленно рвануть к межъярусному пространству. Если посмотреть на все с логической точки зрения, то этот вариант на самом деле оптимален. Наше время сокращается все сильнее, уровень радиации растет, а кровь щедро разбавлена стимуляторами. Но при всем этом, я не могу взять и отпустить ситуацию. Эйс-младший должен умереть. Все члены семьи, которых я найду, тоже должны сдохнуть. Уйду сейчас, оставив их за спиной, буду постоянно дергаться из-за этого. В этом я уверен на все 100%. Поэтому рисковать кем-то еще из бойцов я не хочу. Снаружи здания не должно быть большого числа противников. На мой взгляд, все местные сейчас вовсе должны забиться в дальний угол и не отсвечивать. Уровень радиации такой, что надолго их защиты не хватит. То же самое касается и солдат корпоратов. Им нечего делать снаружи защищенных башен. А после того, как я окажусь внутри здания, остальные должны отступить на относительно безопасное расстояние, дав мне закончить дело. Перед тем, как покинуть клинику, останавливаюсь под одной из сфер наблюдения и озвучиваю еще один вопрос. Ты можешь подсветить на карте цели всех членов семьи эйсов, желательно с возможностью идентификации. Жду, что он ответит мне голосом, но вместо этого передо мной появляется уведомление. Запрошенные цели отмечены. Настроено отслеживание в режиме реального времени. Усмехнувшись, шагаю к выходу, параллельно разворачивая карту. Помогать чем-то более существенным, контроллер отказался, но наличие метки на каждом из эйсов, это уже неплохо. Как и ожидалось, основная масса семейства обнаруживается в башне. За ее пределами только две одинокие точки. Первая оказывается старушкой, которой за 400 лет. Вторая – девочкой 3 лет. Насколько я понимаю, обе находятся в одном из особняков семьи за пределами небоскреба. От башни не так далеко, возникает мысль наведаться сначала к ним. Потом останавливаю себя. 400 лет – не тот возраст, в котором принимают активное участие в управлении корпорацией или вообще проявляют признаки бодрости духа, даже с учетом местных технологий. По словам Хача, подавляющее большинство жителей сектора не доживают и до сотни. У корпоратов высшего звена возможностей намного больше, но и там долгожительство не является чем-то привычным. Как правило, тех, кто пытается задержаться на этом свете, одновременно управляя компанией, сметают наследники. Да, чисто технически, поддерживать жизнь одного конкретного человека можно весьма долго. Может быть, не бесконечно, но до 1000 лет он наверняка дотянет. Другое дело, что при раскладе, когда кому-то позволяют жить настолько долго, он должен быть абсолютно не опасен в плане конкуренции за власть. Окинув улицу взглядом, делаю рывок вперед, перемещаясь ближе к перекрестку, и озвучиваю вопрос. Хэч, кто среди эйсов может оказаться старухой, которой больше 400 лет? Блондин не находится, что ответить, таких деталей о семейной жизни элиты сектора в голове экс-якудза, видимо, нет. Зато почти сразу слышится голос Урана. Рамира Эйс смещена со всех постов около 300 лет. С тех пор точное местоположение и статус неизвестны. До этого 50 лет занимала пост главы корпорации. Занятно. То есть от рычагов управления ее отстранили 300 лет назад, но жизнь почему-то сохранили. Впрочем, хер бы с ней. Это даже не прошлое поколение, а далекий предок текущих эйсов. Если я верно помню, ни один из них пока не перевалил за 100 прожитых лет. Да и трехлетка не самая внушительная цель. Хм, если честно, о маленьких детях я в целом не подумал. Со взрослыми все понятно, но что делать, если перед глазами окажется еще пара младенцев? Расстрелять? Пройти мимо? Непонятно. Поморщившись, давлю размышления в зародыше. Буду действовать по ситуации. Для начала надо прорваться в само здание. До этого момента выстраивать какие-то планы нет никакого смысла. Дальше молча мчимся по пустым улицам. Ни одного человека, все давно укрылись в своих домах. Кое-где встречаются трупы, но причиной их смерти явно стали стычки с другими жителями, а не радиация. Хотя, уверен, сейчас лучевая болезнь охватила большую часть населения сектора. И как мне кажется, до момента, когда люди начнут массово умирать, осталось совсем немного. На момент возникает мысль, что при таком раскладе нам надо поспешить, а через секунду губы кривятся в яростной ухмылке. Местные грели свои задницы столетиями, живя в относительном комфорте. Не пытались сломать существующий порядок, не искали ответы на вопросы, не пробовали выползти за пределы парадигмы. Нахер их, начнут дохнуть, пускай. Я отвечаю только за своих, и месть за двоих убитых бойцов перевешивает тысячи жизней местных. Разум пытается намекнуть, что среди последних масса ни в чем не виноватых людей. В очередной раз прыгая наверх, стискиваю зубы. В топку такие мысли. Тут никто ни в чем не виноват. От реакторной зоны до этого яруса. Все просто хотят жить. Вот пусть этим и занимаются. Выживанием. Секунд 10 движения и разум, наконец, успокаивается. Вспышка любви к человечеству успешно подавлена. Что это вообще было? Мое настоящее я или последствия стимуляторов, введенных клиникой? Учитывая объем химии в организме, сложно понять, где мои собственные мысли, а где размышления, спровоцированные медикаментозной бурей. Полная уверенность есть только по поводу двух намерений – покинуть этот сектор и отомстить эйсам. Именно на них я сейчас и концентрируюсь. Проносимся мимо горящего особняка, чей защитный периметр пробит. Сначала думаю, что это последствия обстрела, но потом замечаю трупы людей. Похоже, кто-то решил свести старые счеты, воспользовавшись ситуацией. Не самый умный поступок, если учитывать накачку сектора радиацией. Несемся вперед, подстраиваясь под скорость экзофогневой поддержки. Они заметно медленнее, чем Кадзе и Лихт, но и выглядит на порядок внушительнее. Настоящие громадины с мобильной артиллерией. Когда до башни эйсов остается не больше километра, притормаживаем. Надо определиться с позициями. Рядом еще несколько высоток, но на них нам не запрыгнуть. По крайней мере тяжеловесом точно. А забираться внутрь здания и рисковать, пробиваясь к крыше, совсем не хочется. Да и убраться оттуда потом будет проблематично. Поэтому в качестве огневой позиции выбираем постройки пониже и в стороне. Если верить данным в интерфейсах управления новыми экзоскелетами, архиноцеросы легко смогут достать противника оттуда. Людей за окнами здания не видно, к ним подбираемся без проблем. Тянет сразу запрыгнуть на крыши, чтобы оценить обзор. Но в таком случае нас сразу обнаружат камеры защитного периметра и скорее всего нанесут немедленный удар. Поэтому, пока располагаемся около одной из построек, остальные настраиваются на бой, а я еще раз пробегаю глазами по красным точкам в башне. Как ни странно, самое большое скопление в пентхаусе, добрые три десятка человек, разновозрастные, но без детей. Что интересно, главы корпорации и его старшего сына там нет, оба находятся на несколько этажей ниже, с ними еще трое, первая леди эйсов и еще пара девушек, одна, скорее всего, жена старшего сына, вот статус второй непонятен, плюс, троица эйсов находится где-то в середине небоскреба, мужчины, разбросанные по разным этажам, с высокой долей вероятности, командуют обороной здания, начинаем по моему сигналу, я выдвигаюсь к периметру, вы прикрываете огнем. Первым слышу ответ енота. Принято, брод надо. Следом звучат подтверждения остальных. И в конце очередной раз задает вопрос Уран. Может стоит все-таки пойти с тобой? Усмехнувшись за стеклом Экза, качаю головой. Нет, 14-я категория брони. Они не должны меня даже поцарапать. Судя по скрежету, который издает робот, у него на этот счет имеются сомнения. К счастью, переубедить он меня не пытается. А спустя несколько секунд я выворачиваю за угол здания и делаю первый прыжок вперед, до 30-метровой мощной стены, усеянной турелями, около пары сотен метров. Но лифт куда резвее, чем все остальные модели, для того, чтобы добраться до цели, хватит и трех прыжков. Когда приземляюсь на землю, защитные системы башни реагируют. Десятки вспышек стволов, взметнувшиеся в воздух ракеты, потоки тоноровых пуль, отталкиваюсь ногами, меняя угол движения. Врубившийся щит сверкает, поглощая заряды, я невольно усмехаюсь, наблюдая, как одна из самых мощных оборонительных систем сектора бессильно пытается меня уничтожить. Неожиданная вспышка заставляет закрыть глаза и через мгновение я уже лечу на землю, прокатываюсь по асфальту и, поднявшись на ноги, трясу головой. Что это, сука, такое было? Ракеты, босс, подорвали вплотную. Сразу после голоса Хыча, слышу хра. Подавляем огневые точки. Выпрямившись, рывком ухожу в сторону. Экс выдержал мощь взрывов, но вот с ударной волной сделать ничего не смог. Умные сукины дети, взорвать ракеты за пределами щита, не пытаясь поразить цель напрямую. Хотя, скорее всего, это алгоритм, заложенный в компьютер периметра. Еще один рывок по кривой траектории, новая пачка взрывов. Меня снова сбивает с ног. На этот раз противник ударил сразу десятками ракет, поражая обширную территорию. Вскочив на ноги, собираюсь прыгнуть вверх, но уже через доли секунды замираю на месте, пораженно распахнув глаза. Ударная система подавления огневых точек. Я предполагал, что под этой фразой скрывается нечто относительно глобальное, но не думал, что настолько. Десятки небольших ракет, рассекающих воздух, серия мощных взрывов, настоящий огненный шторм, поглощающий все, что окажется на пути. Дым и обломки стены, которые полностью закрывают обзор на здание. С такой мощью нам хватит нескольких залпов, чтобы выжечь любую оборону внутри сектора. Выйдя из ступора, мчусь вперед. На ходу вижу мощные вспышки, разрезающие воздух. Заработала артиллерия, точечно подавляя оставшиеся турели эйсов. Пробежав десяток метров, взмываю в воздух. Снова. На этот раз перемахиваю через остатки разнесенной в клочья стены и приземляюсь уже во внутреннем дворе корпорации. По мне немедленно бьют турели самого здания, но ракет здесь уже нет, а энергетический щит благополучно выдерживает бешеный шквал огня. К тому же по противнику непрерывно работает группа поддержки, быстро сокращая количество активных огневых точек. Прыгаю вверх и вперед. Пришло время испытать одну из ключевых оружейных систем Лихта, многокомпонентную ударную систему. Здание стремительно приближается. Выбрасываю вперед руки, врезаясь открытыми ладонями в стекло. Выброс энергии, из-за которого подрагивает Экс, и спустя доли секунды преграду разносит на мелкие кусочки. Влетаю внутрь, на момент потеряв координацию, врезаюсь в стену. Твою дивизию, лучший боевой Экс, внутри которого самый неуклюжий боевой пилот сектора, отлепившись от стены, на которой видна глубокая вмятина, раздраженно несусь дальше. На пути внезапно возникает один из корпоратов, вооруженный мечом, выскочив из лестничного пролета, пытается достать меня клинком, и не сразу понимает, что оружие тухнет, коснувшись щита. Перехватываю его руку, еще до того, как успеваю подумать об этом. На внутренней стороне стекла вспыхивают индикаторы сервомоторов. Конечность вражеского бойца выкручивается под неестественным углом, а сам он впечатывается в стену. Спустя еще мгновение, мой клинок вонзается в бок корпората, и тот гарантированно отправляется на тот свет. Еще один рывок вперед, и я мчусь наверх по ступенькам. Что это было? Тот самый тактический модуль, то есть он в состоянии перехватывать управление Экзом. Не успеваю додумать эту мысль, как оказываюсь на следующем этаже. Вспышки оружия, удар клинка. Нога врезается в корпус еще одного бойца противника. Коридор заливают оранжевые вспышки гранат, и я открываю огонь сразу из обеих установок. Пара мгновений, и корпораты отправляются на тот свет. Усмехаюсь. Что, не нравится чувствовать себя бесполезным мясом, ублюдки? Новая пробежка наверх. Очередная приветственная группа, которая быстро превращается в мертвые тела. Вот на следующем придется задержаться, здесь находится один из эйсов. Уложив троицу, что встречала меня около лестницы, бегу по одному из коридоров, сверяясь с картой. Ублюдок где-то совсем рядом. Выбив двери, влетаю в зал. На меня немедленно обрушивается шквал огня. Не меньше полутора десятков корпоратов, каждый из которых использует огневую мощь своего экзона полную. Ударная система срабатывает сама собой. Разряды энергии выскакивают из-под сочленений брони, находя себе цели. Тактический модуль самостоятельно находит цели, отображая их на экране экза, и сам же наводится на них. Единственный, кто остается на ногах, член правящей семьи. Его броня явно лучше остальных. Впрочем, совсем без повреждений не обходится. Мужик еле поднимается на ноги, шатаясь во все стороны. Судя по отлетевшим в стороны кускам экза и его внешнему виду, техника еле работает. Внезапно поднимает стекло шлема, уставившись на меня шальными глазами. «Слушай, давай договоримся, не знаю кто ты, но...» Договорить не успевает, вгоняю клинок ему прямо в лицо, обрывая жизнь. Усмехнувшись, прокручиваю оружие в ране, превращая головной мозг в месиво, и отступаю назад. Лихт хорош, сейчас я чувствую себя неуязвимым воином, который способен в одиночку вырезать целый сектор, если возникнет такая необходимость. Еще несколько этажей наверх. Я уже не обращаю внимания на выстрелы и взрывы. Щит надежно прикрывает от вражеских атак. Ударную систему приходится пустить в дело всего раз, когда меня пытаются зажать в одной из комнат, на пути к второму эйсу. Да и то это делает тактический модуль. Удобная хреновина. С ней можно даже не задумываться о численности врага поблизости. Пожалуй, засунь сюда неподготовленного новобранца, и он все равно будет способен действовать максимально эффективно. Хотя, я и есть неподготовленный новобранец, и пока успешно уничтожаю хорошо обученных корпоратов целыми пачками. Второй представитель фамилии погибает в бою, отчаянно пытается достать меня своим клинком, но в итоге лишается обеих верхних конечностей, после чего теряет и голову. Третий оказывается неробкого десятка, судя по карте, спускается мне навстречу. При столкновении выясняется, что парень прихватил с собой взвод солдат, но это ему не сильно помогает. Его приходится накрыть разрядами тонара, эйс приволок с собой монструозного вида винтовку, которая оказывается неожиданно мощной. Настолько, что выстрел даже пробивает мой щит, но ничего не может сделать с броней 14 категории. Когда заканчиваю, слышу голос Хара. Как все продвигается, Бротнада? Добравшись до следующего этажа, кручу головой по сторонам. Никого. Трое уже сдохли. Они не могут пробить лифт, проблем нет. Что у вас? Только сейчас понимаю, что, увлекшись процессом, забыл о бойцах, что остались снаружи. Да, по идее проблем у них возникнуть не должно, но на всякий случай, не мешало бы поинтересоваться. Все в норме, у Эсама. Ближайшие секции защитного периметра уничтожены. Хватило двух залпов ракетной системы, а самих корпоратов мы вроде не беспокоим. Машинально кивнув, Миную еще один лестничный пролет. Оставайтесь на месте и соблюдайте осторожность. Я постепенно поднимаюсь к самому верху. Неизвестно, что они могут учудить. Есть брод надо. Очередной этаж. Снова пусто. Поднимаю всех солдат наверх. Решили завалить меня трупами на одном из этажей. Или просто поняли, что не имеет смысла укладывать своих людей и готовить встречу в лице какой-то элитной группы. На всякий случай проверяю карту. Красные точки на прежнем месте. Количество тоже не изменилось. Их все еще 5. Хм. То есть бежать они тоже не пробуют. Странно. Ускоряюсь, преодолевая один этаж за другим. Корпораты встречаются всего 2 раза. И оба раза это одиночки, которые скорее пытаются сбежать при контакте, а не атаковать. Тактический модуль немедленно отправляет обоих на тот свет, а я стремительно продвигаюсь к цели. Вот и нужный этаж. Теперь вглубь. Широкие коридоры, залитые светом, картины на стенах, украшения. И ни одного солдата. Зачем они их отвели? Или те, что встретились внизу, это все. Больше никто не сохранил верности ИСам перед лицом гибели. С трудом в это верится. Перед дверью нужного зала, на момент останавливаюсь. За мощной металлической дверью, 5 основных целей. Уверен, они меня ждут. И в курсе, на что именно я способен. Почему не сбежали? Надеются, что у них отыщется подходящее оружие. Хмыкнув, обрушиваю на дверь всю мощь ударной системы. Каждая секция брони – это автономная энергетическая установка, бьющая на весьма небольшое расстояние, но зато достаточно мощная, чтобы прикончить противника. Как скоро выясняется, ударной силы с лихвой хватает и на то, чтобы вынести толстую металлическую плиту, которая преграждала мне путь. Цифры, оставшиеся в батареях мощности, мерцают красным, осталось меньше половины энергии. Но для того, чтобы закончить начатое, мне должно хватить. С лихвой врываюсь внутрь. 5 замерших на месте фигур в белых экзоскелетах. Против меня в сером. Не дать, не взять, воины света против служителей тьмы. Промелькнувшая ассоциация заставляет скривить губы в усмешке, а помещение заполняет уверенный мужской голос. Не знаю, кто ты такой, но предлагаю договориться. Вот оно как, значит, дипломатия. Делаю шаг вперед. Договориться? О чем? Тот хмыкает. Об условиях, на которых ты покинешь это здание. Не знаю, кто тебя отправил и сколько заплатил, но поверь, мы дадим больше. Не выдержав, нервно смеюсь. Заплатили? Ты это серьезно? Еще 2 шага вперед. Веду взглядом в сторону, сопоставляя красные точки на карте и расстановку фигур в экзах. Задаю вопрос. Никогда не пытался приструнить своего уебка сына, или убивать беззащитных и безоружных? Это у вас в крови. Дня не можете прожить, чтобы не отправить на тот свет 10 людей из трущоб. Глава корпорации на секунду замолкает, поворачивает голову к своему отпрыску, но спросить ничего не успевает, тот начинает говорить сам. С какого бока тут трущобы? Только не говори, что ты мстишь за гнилье из окраинных районов. Выдаю еще один смешок, глядя на Иса-младшего. Ты убил 2 из моей команды, и оказался настолько туп, что не расправился с остальными, пока была возможность. Знаешь, что теперь будет? Все присутствующие молчат. Я же продолжаю. Славная семейка отмороженных ублюдков канет в лету. По крайней мере, ее большинство. Ожидаю, что они атакуют или мне ответит сын. Но вместо этого, неожиданно начинает говорить глава корпорации. Раз он натворил это, пусть сам и отвечает. Остальные ни при чем. Убей его и уходи. Со стороны его наследника доносится возмущенное восклицание, а я снова не могу сдержать нервного смеха. Сразу после того, как эта тварь убралась, я пообещал самому себе, что залью вашу семью кровью, и намереваюсь его сдержать. Старший не находится, что мне ответить, зато реагирует его сын, бьет одновременно из 2 энергетических установок. Щит моментально вспыхивает в воздухе, но заряды прошивают его, достигая брони. Правда, ее преодолеть уже не могут, хотя и заставляют выскочить предупреждающие сообщения об оружии высокой мощности у противника. Рывок в сторону, выстрел, еще один. Эйсы тоже приходят в движение, поливая меня огнем. Я не отстаю, щедро выдавая порции разрядов, но их экзы хороши, наверняка уступают лихту в плане бронированности и мощности щитов, но уложить противников с одного попадания не выходит. Поморщившись, активирую ударную систему. Тактический модуль не сделал этого самостоятельно, значит, считает, что можно справиться без нее. Но мне некогда возиться с этой 5, дожидаясь момента, когда их броня даст слабину. Помещение заполняется вспышками разрядов. Ближе всех ко мне находится Ис-младший. Он же больше всех и страдает от обрушившейся на них огневой мощи. Рывок, и я оказываюсь рядом с ублюдком. Обе ноги, месиво из зажаренного мяса, перемолотых костей и оплавленного металла. Корпус тоже пострадал, но не настолько сильно. Правой руки нет, но утырок еще жив. Даже умудряется поднять стекло и пытается что-то сказать. По крайней мере, губы активно шевелятся. На лице снова появляется усмешка, и я всаживаю клинок в брюхо ублюдка. Прокручиваю сталь в ране. Веду выше, вспарывая остатки экза и его тушу. Тот затихает, когда меч добирается до середины грудины. Выдергиваю оружие и вгоняю острие в лоб. Сложно сказать, насколько совершенны их медицинские системы. На всякий случай не стоит оставлять головной мозг целым. Вспышка слева. Активируется щит. Поворачиваю голову. Один из эйсов все еще ведет огонь. Встав на колено, методично долбит из энергетической установки. Вернее, одна. Глава корпорации, которого я уже отличаю по размерам экза, бросился к выходу. Еще две женщины пока пытаются подняться с пола. Отвечаю несколькими выстрелами, запекая голову стрелкой, разворачиваюсь к удирающему утырку. У того едва не получается скрыться, успевает выскочить в коридор, но валится на пол, когда сразу два разряда врезаются в его правую ногу. Бросок вперед, еще два выстрела, потом новая пара. Экзоскелет явно лучше, чем у остальных, защита пока не пробита. Обрушиваю на него мощь ударной системы. На этот раз срабатывает, передо мной запеченный кусок мяса. Грохот за спиной, оборачиваюсь. Одна из оставшихся женщин вскочила на ноги и тоже пытается удрать, попутно отшвырнув в сторону остатки стола, который попался ей на пути. Но это не так быстро, и я бросаюсь за ней сам. Удар клинка, и отделенная от тела голову летит в стену. Затормозив, поворачиваюсь к оставшейся. Это даже не пытается встать. Просто привалилась спиной к одной из колонн помещения. Опускает стекло, и я вижу красивые зеленые глаза. Плюс, милое лицо, на котором сейчас выражение искренней мольбы. Я не участвовала в их делах. Не убивай, пожалуйста. Делаю шаг в ее направлении, а сама девушка продолжает. На моих руках нет крови и никакой вины. Это правда. Голос звучит искренне, на лице застыло умоляющее выражение, рот приоткрыт так, что вижу кончик языка. Глаза широко распахнуты. Серьезно, остановившись в паре шагов, выдаю ответ. Именно поэтому ты была именно здесь, с остальными из числа руководства? Действительно думаешь, что милая мордашка и не нулевые актерские способности тебя спасут? Выражение лица молниеносно меняется. Теперь передо мной не перепуганная девчонка, а стальная бизнес-леди. Тогда скажи, чего ты хочешь? У нас масса ресурсов, убежище от радиации, с запасами продовольствия и хорошей защитой. Что скажешь? Даже твой экс долго не выдержит. Или что-то еще? Я могу отдать любой приказ. Вздохнув, обрушиваю на ее клинок. Девушка пытается увернуться, сталь врубается в плечо, рассекая эксой грудную клетку. Лицо кривится яростью, а я упираюсь ногой в грудь, выдергивая оружие. Пару секунд просто стою, смотря на ее лицо. Потом вгоняю острие в район переносицы. Отлично. 8 ублюдков уже готовы. Осталось разобраться с теми, что укрыты в пентхаусе. Добравшись до коридора, слышу голос Эйры. Тут творится неведомая херня, командир. Их здание. Как бы это сказать? Девушке вторит Харр. Верхний этаж, летательный аппарат под маскировкой, УЭСами. Они пытаются сбежать, суки. Ускоряюсь, направляясь к окну. На ходу отдаю приказ. Сбейте их, долбите всем, что есть. Ничего не отвечают, но оказавшись около оконного проема, я вижу яркие желтые вспышки, уносящиеся наверх. Но огневой мощи явно недостаточно, чтобы сбить громадную хреновину, которая прямо сейчас делает разворот в воздухе. Танковое дуло им взад. Еще чуть, и вся компания ублюдков уберется отсюда. Даю голосовую команду ударить системой подавления огневых точек, сконцентрировав огонь на аппарате. На стекле экза вспыхивает предупреждение о том, что в прицеле одиночная цель, и тактический модуль не считает расход боеприпасов оправданным. Рыкнув, голосом подтверждаю удар. Экс немного трясет, и в воздух уносится десятки крохотных ракет. Скорость потрясающая, как и маневренность. Несколько штук защитная система успешно сбивает, но вот остальные добираются до цели. Грохот взрывов, яркие вспышки. Спасательная шлюпка ИСов заваливается на бок и начинает снижаться, а спустя несколько секунд врезается в середину высотки, которая складывается пополам. Судя по тому, что я вижу своими глазами, Обломки здания полностью накрывают собой сбитый летательный аппарат. Разворачиваю карту. Количество красных точек сократилось вдвое. Прямо на моих глазах гаснут еще несколько. Вот и хорошо. Остатки эйсов заперты в изувеченной металлической коробке, которую завалило снаружи. Даже если у них есть экзоскелеты, шансов выбраться немного. Если быть до конца честным, то совсем нет. Будь у кого-то лифт с полными батареями, может и вышло бы пробиться наружу. Но судя по тому, что я видел, аналогов ударной многокомпонентной системы у местных экзов нет. Чтобы спуститься вниз, приходится потратиться какое-то время. Просто спрыгнуть – не вариант. Слишком большая высота, даже лифт не выдержит. К счастью, теперь на пути никто не попадается, так что получается быстро добраться до нужного этажа, где я благополучно прыгаю вниз. Оказавшись на земле, слышу вопросительный голос Уны. «Что дальше, брод? Пойдем за той старухой?» Поморщившись, снова открываю карту. На этот раз расширяю зону поиска и вижу еще несколько красных точек на окраине города. Проверяю. Сплошь дети. Некоторые совсем малы. Ни одного взрослого. Хм, а это умно. Спрятать потомство в убежище на территории трущоб, где их точно не станут искать. Стоит тратить время, чтобы добить их, и заслуживает ли мелкое отродье смерти? Сложно. Определяюсь за период времени, который требуется для трех прыжков, к позиции моих бойцов. Выдаю команду. Нет, их и так сотрут в порошок, если исчезнет радиация. Сейчас мы идем на выход. Спустя четверть минуты вся группа в сборе, между двух зданий, в которых незаметно признаков жизни. Разворачиваю интерфейс, принимая задачу на устранение уязвимости, позволяющей проникнуть в межъярусное пространство. Перед глазами сразу же появляется сообщение. Ждите прибытия летательного аппарата. Ждите доставки исправного сканера биометрии. Глава 17. Озвучиваю расклад остальным и сразу же даю команду поменять батареи. Вместе с новыми экзами нам прибыло два запасных комплекта. К тому же, к лихту и рхиноцеросам подходят и те, что применялись для Кадзе. Проблема только в том, что их заряд куда слабее, надолго не хватит. Плюс, если к самим экзоскелетам батарея подходит, то вот запитать ударную многокомпонентную систему при помощи расходников для Кадзе не выйдет. Точно так же, как и Ири с енотом перезарядить артиллерию. Но пока у нас есть еще два полных комплекта, что внушает определенный оптимизм. Не знаю, что может оказаться в межъярусном пространстве, но как ни крути, вряд ли там будут твари, превосходящие по своей мощи верхушку эйсов. А раз так, прорвемся. Наверное, ожидание проходит в тишине. Молча меняем батареи в системах экзоскелетов. К счастью, для этого не нужно выбираться наружу, все расходники можно вытащить, оставаясь внутри брони. Достаточно лишь отдать нужную голосовую команду. К моменту, когда заканчиваем, прибывает транспорт. По форме сильно отличается от местных флайеров, скорее напоминает приплюснутый истребитель, лишенный крыльев. Но каким-то образом держится в воздухе, а потом и успешно приземляется, недалеко от нас. Почти сразу приветливо распахивается дверь и я шагаю вперед. Внутри обнаруживается салон на 18 посадочных мест. Вот, кабина пилота полностью отсутствует. Летающая хреновина явно полностью автоматизирована. Как думаешь, что нас там ждет, босс? Голос Хача сквозит весельем. Как будто мы не из зараженного радиацией сектора пытаемся выбраться, а отправляемся на увеселительную прогулку. Не успеваю начать отвечать, как свою точку зрения озвучивает Уна. Ничего хорошего, блондинчик. Смерть, кровь и новые тайны. Или ты думаешь, пройдем, как на параде? Экс-якудза негромко хмыкает. Башню эйсов мы выпотрошили, а они были самыми крутыми корпоратами, если не считать последнего часа. Тут он прав, но межъярусное пространство, территория, на которую мы пока не совались, ни разу, неизвестно, что может там встретиться. Что бы ни было там наверху, это точно не вооруженные люди. Биологическая система защиты может оказаться чем угодно. Чуть помолчав, добавляю, никому не расслабляться и быть готовыми к бою. Увидите что-то непонятное и потенциально угрожающее, открывайте огонь. Дверь медленно закрывается и аппарат начинает взлет, а бойцы молча сидят на своих местах. После легкой победы над корпоратами, все похоже и правда расслабились. Настолько, что непонятное пространство впереди, уже не кажется угрозой, над которой стоит задумываться. У меня самого тоже проскакивают такие мысли. 14-я категория бронирования, потрясающая огневая мощь, высокая скорость, что еще нужно, чтобы чувствовать уверенность в победе. Внутри самолета есть сфера наблюдения, и я поднимаю стекло экзоскелета, поднимая к ней лицо. Осталась пара вопросов, которые стоит попытаться прояснить до того, как мы окажемся на месте. Что собой представляет биологическая система защиты? Какие враги могут нас встретить? Как через секунду выясняется, динамики здесь тоже имеются. Салон транспорта наполняется голосом контроллера. Данные недоступны. Предполагаемая оценка – крайне высокий уровень угрозы. И вот, что это значит. Крайне высокий уровень угрозы, у них там внутренняя градация какая-то есть, или это просто выражение? Хмыкнув, пытаюсь прояснить этот момент. Можешь конкретизировать, есть вероятность, что они смогут с нами справиться. Пару секунд тот молчит. При отсутствии точных данных, я не могу ничего прогнозировать. Но оценил бы вероятность гибели всех членов команды в 57%. Вероятность гибели одного из членов группы в 72%. Занятно. То есть сначала он заявляет, что не может дать никаких прогнозов, а потом озвучивает как раз их же, с точностью до процента. Сбой мышления из-за долгой консервации, или он так пытается обойти заложенные ограничения и намекнуть, что дорога не окажется усеянной розами. В межъярусном пространстве имеются элементы управления, мы можем остановить процесс заражения сектора. Снова несколько мгновений тишины. Хочу напомнить, что ваша задача включает в себя только предотвращение проникновения в сектор угрозы и замену сканера биометрии на работающий. То, что находится в межъярусном пространстве, не ваша забота. Ясно. Вшитые в базовый код ограничения не дают выложить всю имеющуюся информацию. На вопрос по поводу биологической системы защиты, он, судя по всему, смог ответить только из-за угрозы прорыва. Интересно, он просто придумал эту проблему или она в самом деле существует?